Глава 51. Дим – попаданец. В долине Семи Перевалов мы задержались на 2 недели. Пока эльфийки по очереди разведывали эти самые перевалы, в поисках такого пути, где пройдем мы все, а не только они. Гномов очень часто, причем ошибочно, называют горными жителями. Хотя на самом деле они подгорные, а по горам лучше всех лазают эльфы. Почти так же хорошо, как и по своим деревьям. Вот мы и ждали в долине, пока одна из ушастых уходила в горы на 1, 2 или 3. Не знаю, чего все так этой долины боятся. Ну, шарахнули по ней 3000 лет назад чем-то непонятным. И что с того? Сейчас-то тут все в порядке. Ни нечисти, ни зловредной магии, ни просто опасных хищников. Живи и радуйся. Подходящую дорогу через один из заваленных перевалов отыскала Эль. Заявила, что все пройдем, даже ее ослик. А вот лошади точно не пройдут. Но теперь мы могли оставить их со спокойной совестью. Тут наверняка не пропадут. Долину смерти покидали с сожалением. Уж больно гостеприимной она была. А вот тропа, найденная Эль, наоборот, оказалась очень тяжелой. Особенно учитывая груз, который тащил на себе каждый из нас. Во многих местах проходимость была крайне условной. Эльфийки залезали на какую-нибудь неприступную стену, сбрасывали веревку и затаскивали гнома, потом втроем все вещи, ослика с Синбернаром и нас с Зарой. И так не меньше 10 раз за весь переход. Кстати... Темная по этому поводу не высказала и полслова претензий. Видимо, разведанные ею пути были намного хуже. Вымотались мы за эти 8 дней невероятно. Хорошо, хоть по пути попадались и маленькие долинки, заросшие горным лесом, где можно было поохотиться и отдохнуть. 2 дня из тех 8 мы в одной такой и провели. Когда дорога стала относительно проходимой, обе ушастые предупредили, что опять чувствуют нездоровый магический фон проклятых земель. И не только фон, присутствие нечисти тоже чувствуют. Так что кончилась наша спокойная жизнь. Рассчитывать на наличие еще одного алтаря бога Слика и его жрецов, услужливо разгоняющих все, что есть из самого опасного, не стоило. В первую же ночь по эту сторону перевала на наш лагерь попыталась напасть вся стая волков. Эль выскочила из палатки с луком, но в отличие от того анекдота еще и с колчаном, и почти всех перестреляла. Позже мы нашли 9 волков с ее стрелами, еще одного зарубила мечом Лара, а один успел сцепиться с Дрейком. Хотел загрызть Синбернара, но не угадал и был загрызен сам. Но волки оказались не совсем волками, а очень даже оборотнями, и теперь покусанный одним из них Дрейк медленно умирал. Эль старалась изо всех сил, но сначала у нее ничего не получалось. Сидела над псом 2 дня, сама вся исхудала, никогда бы не подумал, что эльфийке есть куда худеть. Но все-таки выходила, а клеймавшийся Дрейк выглядел крупнее. С чего непонятно, ведь за эти 2 дня ничего не ел. Был сильнее, и, по словам обеих ушастых, больше не был странным. В том смысле, что, конечно, и дальше для собаки выглядел необычно, но теперь в магическом плане были легко различимы следы укуса оборотня, которыми и объяснялась вся странность. Еще 1 день ждали, пока оклемается сама Эль. Потом пошли дальше. Вот теперь я понимаю, что такое проклятые земли на самом деле. До долины 7 перевалов мы вообще как по парку шли, пускай и сильно запущенному. А я все думал, чего все этих земель так боятся? А по эту сторону все сразу стало более чем понятно. Каждую ночь нас теперь кто-то обязательно будет. Эльфийки вон даже ночные дежурства поделили. Хотя и очень не любят этого дела. Особенно светлое, от меня, Нарина и Зары, не обладающих магическим даром, в этом смысле не было никакого толку. Я бывало оставался на пару часов с Эль или Ларой, чтоб поддержать компанию. Так видел, как одна вдруг выпускала в темноту стрелу, а другая — огненный шар. А Вой подтверждал, что выстрел был не напрасным. Во время одного из таких дежурств я порасспрашивал темную про огненные шары. Почему они у нее почти не светятся в темноте? Только при попадании во что-то бывает вспышка, да и то яркость больше от горючести мишени зависит. А вот те шарики, что они с Эль развешивали над столом, светили очень даже неплохо, почти как электролампочки на сотню ватт каждая. Для начала эльфийка объяснила, что боевые огненные и бытовые осветительные шары – это две совершенно разные вещи. Я, конечно, согласился, оправдываясь тем, что, разумеется, мне это известно, просто привел как пример разной яркости свечения. «Так и огненные шары бывают очень разной яркости», — объясняет Лара, — «особенно у неопытных магов». И для размера запустила в сторону стоящей недалеко от нас и чернеющей на фоне темного неба скалы очень яркий шарик. А взрыв был вообще ослепительным. Фейерверк в чистом виде. «Опытные же маги учатся экономить далеко не безграничную магическую энергию и не расходовать ее на красивое, но бесполезное свечение боевого заклятия. Иногда, конечно, бывает нужно и ослепить, но этому тоже учатся». Потом эльфийка неуверенно попыталась объяснить, что такое спектр. Ее неуверенность заключалась в том, что она сомневалась, а пойму ли я эти объяснения. Но тут уже я прочел ей лекцию о свойствах света. То, что помнил из школьной физики. А помнил немало, так как учился еще во времена СССР. И про спектр, и про длину волны, и про ультрафиолет с инфракрасным излучением, которых люди не видят. А эльфы? Эльфы, оказывается, тоже не видят. Но самый краешек и того и другого способны различить. А вот маги при желании видят в любом спектре. Один из способов ночного зрения в этом, кстати, и заключается. «И на какую дальность ты можешь запустить свой огненный шар?» «Локтей на 100 – это почти предел для большинства боевых магов, а многие обычно предпочитают атаковать с меньшего расстояния». «А для других боевых заклинаний?» «То же самое для многих, где идет прямое магическое воздействие меньше». «А шар значит не прямое?» «Им я могу управлять локтей до 40, а потом он полетит уже сам по себе, причем медленно, так что любой сможет уклониться». Вот так, беседуя у ночного костра вроде как ни о чем, можно узнать много нового об этом мире. И риска вызвать подозрение незнанием элементарных вещей тоже никакого, потому как просто для поддержания беседы болтаю. А сведения, сообщенные темной, совпадают с моими собственными наблюдениями. Сликовники тоже подъехали к нам ближе 50-метрового расстояния, прежде чем начать магические атаки.